На что был намек, предельно ясно, но прямо я ничего не говорил, поэтому легко съеду, если что. «И сколько у тебя подружек?» – спросила Юкина. «Я даже не понимаю, зачем тогда тебе отталкивать Ю и Гахаму, столько их у тебя, и даже Миру ты взялся обнимать. Я не понимаю тебя, что тут непонятного? Я разделяю работу и друзей. Ю и Гахама – работа Айшики, веселуха. Юкина Шита – работа Акавасаки, веселуха. Харуна – это работа, а Сидзука – веселуха. Хотя последнее неравенство спорно. Они примерно равны по уровню потребляемого пофига. Слушайте, никогда не думал, что веселье потребляет больше энергии, чем работа. Кто вообще строил человеческий организм? Говори уже, ты же влюблен в учителя Хирацуку, так, тут я замялся. Ну, я знатно поостыл к ней, хотя она все еще очень горяча. Госпожа Нацуё лучше всех, но у меня кровь в жилах стынет, когда я вспоминаю первые дни каникул. Поэтому нафиг, и пофиг, что это значит, выдохнула Юкина Шита. Я ответил ей, ты была ужасно мила, когда обрабатывала мне синяки, например. Нет, я не это имею в виду. Юкина замотала головой. Что значит, что ты пойдешь за мной? Говори прямо, попросила она. То и значит, ответил я. Видишь, я почти со всей твоей семьей познакомился. Но как же предложение Хирацуки? Зашептала Юкина неуверенно. Я же слышала, ты пригласил ее на свидание. Тут я понял, что она и правда сильно переживает и потому погрузился в пофиг еще глубже, чем раньше. Он стал похож на то неприятное ощущение, как было при знакомстве с ее мамой. Я взял Юкина за плечи, а та спрятала лицо и ткнулась лбом мне в плечо. «Почему бы и нет?» – спросил я ее. «Это же ты, госпожа, а мы с Хирацукой люди простые, да и Сышики мне интересно, и Кавасаки, переживания у тебя странные». Проговорив это, я думал о том, что вызову неприязненную реакцию, но Юкина, похоже, меня не слушала. «Эй, не понимаю, ты обманщик?» – спросила Юкина тихо. «Не обманывал я тебя, с тобой интересно что-то делать вместе». «И все?» – выдохнула она. «Ну, нет, не все, но ты же знаешь, что я – гадкий человек. Кстати, ты не против, если я буду дружить с Харуна?» – спросил я Юкина Шиту. Она так удивилась, что подняла ко мне глаза. «Зачем? Ты что, мазохист?» – я хмыкнул, Юкина фыркнула. «Почему ты не говоришь со мной прямо?» – буркнула девушка. «Потому что ты не говоришь со мной прямо. Вот, например, Юкина, ты можешь сказать, что я тебе нравлюсь». Она похолодела и сказала резко. «Почему это я должна такое говорить? Ты же мужчина, поэтому говори первым». Я подумал и говорить ничего не стал, но зато поцеловал ее в макушку, прямо как любил делать раньше с Камачи, пока она меня за это бить не стала. И Юкина Шита притихла. Постояв так немного, я отпустил Юкиночку. «Ладно, уходим по одному, если что мы, фотографы. А это, а где мы?» Я привел Юкина к ее группе, там сидела и курила Хирацука, она была сонной. Изнутри слышались крики Камачи, поэтому я немного переживал. «Сенси, надеюсь, никаких глуу. Что с лицом, герой-любовник?» – спросила Сенси строго. Свет Меркурия преломился от Венеры и попал в атмосферу Земли, вызвав взрыв газов от канализации. «Что, а, люди в черном?» – удивилась Сидзука. «Ну, ты и вспомнил. Вот», – сказал я, – встретился с Юкина Шитой по дороге от реки. «Понятно, давай внутрь», – кивнула Юкина Хирацука. «Давай, не томи». Юкина прошла внутрь, даже со мной не попрощавшись. «Что такое? Мне снова пришлось ловить чужую руку». «Не надо, Сенси». Я хотел поржать чуток и поцеловал ей ручку. «Болит очень». Тут Сидзука покраснела и сильно смутилась. «Так, иди-ка спать, злодей», — возмутилась она. «Правильно я сделала, что тут спать решила». Бросив окурок в темноту, все еще с горящим углем, она пошла внутрь. «До свидания», — сказал я ей и постоял немного перед дверью. Эта уловка с поцелуем в макушку неожиданно тяжело мне далась. Я ничего не сказал, я сделал по-братски и надеялся, что поймут меня верно. «Утро», — буркнул я. Юкина Шита выглядела уверенно и весело, лучилась удовольствием. «Вот теперь на панду ты похож», часть 47. Позавтракав немного, мы подошли к новому витку работы в детском исправительном, ознакомительном лагере. Хирацука попросила нас заняться подготовкой к испытанию на храбрость, обычный для контекста контент, но зато это настроило меня на рабочий лад. Послушав условия задачи, я подошел ко всем ребятам и проговорил. «Это наш шанс», — сказал я им, — «разрешить тот девчачий конфликт». Миура вдруг взяла и повернулась к Юкина Шите, обняла ее. «Мы уже сами помирились», — сказала она. «Юкина очень милая». Юкина шито покраснела и попыталась выбраться из объятий. Пацаны себе представили нечто интересное. Я видел по лицам, что они думают о том же, о чем и я. Как Мюра нападает на Юкина с целью помять ей грудную клетку, но Юкина шито тоже не промах, и начинается взаимное тискание. «Юмика!» — вздохнула Юкина шито со стоном. «Красота!» — «Так!» — прикрикнул я. «Работа!» — и хлопнул в ладоши. «Помирить мелких девочек!» — сказал я. «Испытание на храбрость поможет нам это сделать. Нужно поставить несколько сценок перед девочками, с ссорами и примирением. Это должно остаться у них в голове. Почему несколько? Потому что нужно понять, что они точно это видели». Я постучал по столу перед Камачи. Сестрица вякнула и подпрыгнула. «Не спать, что с тобой ночью делали, что ты так орала?» — спросил я. «Эн, ничего, я тут, да, не сплю». Я посмотрел на девочек и проговорил: «Не мучайте мне сестру, девушки». «И ничего мы ее не мучили», — буркнула Юи Гахама. «Только тискали немного». Хирацука смутилась. «А что сделать, если Камачи-сан такая миленькая и заботливая? Она мне футон поправляла, и я не удержалась. Дальше. Мы же на речку пойдем?» — спросил я у Хирацуки. Та кивнула. «До обеда», — сказала учительница. Я взяла купальник и уставилась на меня, ожидая чего-то. «Ради этого и ехали», — сказал я. И все парни посмеялись, смутив Сидзуку. «Только сперва подготовьте костер, а то можете не успеть. Хай, так и еще, к нам на реку придет Суруми-сан. Надо обговорить, как нам себя вести. Юмика и Хайта, — назвал я, — вы обязательно там нужны. Понимаю, что причиняю неудобства, но прошу помочь». Мюра покивала. «Я помню, дать ей наставление, как себя вести», — сказала она. «Я тоже», — удивился Хайта. «А что я могу ей посоветовать?» Я пожал плечами. «Я не общительный, и потому давать такие советы не могу. Лучше вас это вряд ли кто-то сделает. И еще, важная часть». Суруми пыталась и не смогла извиниться, ей не хватило смелости. «Надо придумать какой-то глупый ритуал, от которого ей будет стыдно, чтобы она больше не боялась того, как на нее посмотрит». Я вздохнул. «Я подумал облить ее водой после глупейшего завывания», — проговорил я. «Даже подобрал песню на иностранном языке». «Ты ее такое сделать заставишь?» — удивилась Юи Гахама. «Нет, сам завывать буду». «А-а, и что за песня?» — «Фейрунд Вассер из репертуара Рамштайн», — поделился я. «Звучит католично, разве нет?» Я достал телефон и поставил им музыку. «А во», — удивился Тацука. «А мне такое не особенно нравится, но для заклинания звучит прилично. Только песня наверняка неприличная. Немцы же не умеют песни про любовь. Затем мы заставим ее прыгать через костер», — сказал я. «Это опасная часть». «Я понял», — кивнул Хайта. «Это и правда опасно». Юкина шито же задумалась. «Так похоже на какой-то языческий ритуал. Надо вспомнить, у какого племени ты это стащил», — проговорила она. «Но да, в теории, это может сработать и придать ей храбрости». Хирацука хмурилась. «Учитель, мне не хочется вас просить, но на это разрешение все-таки нужно. Огнетушители и страховка», — проговорил я. Она фыркнула. «Ее страховку мне никогда не оплатить будет». «Да, а кто там на скачках выиграл огромные деньги?» Суруми пришла, как и обещала, но только почти перед обедом. Она села смотреть, как девочки плещутся в мелкой речке, и пригорюнилась, ни к кому не подходя. «Мы с пацанами же немного упарились собирать ей костер, чтобы и страшно выглядел, и при этом опасным не был. Даже на своих красавиц в купальниках лишь самую чуточку полюбовались. Лучше всех выглядела Юмика, с этим бесполезно спорить. Но если еще Хирацуку припомнить, то, о, ладно, этой ночью обсудить можно». Руми-чан привела к нам Мюра. Она хмурилась и тихо ругалась на Цуруми, а та надулась и пищала той отвязаться. Но, увидев меня, притихла. «Нельзя так со мной разговаривать», — прошипела Юмика. «Отстань», — возмутилась Руми и побежала ко мне. «Хачиман, я пришла». Я кивнул, сделал длинную театральную паузу. «Спрашиваю тебя последний раз, ты готова стать адептом?» — спросил я ее. Девочка снова поскушнела, а затем кивнула. «Брат Табе, зажигай». Табиччи гнусно захихикал, но стал разжигать костер. Я взял бубен и приготовился. Юкина шито же, понимая, что будет происходить, приготовила кое-что заранее. Она вместе с Юи Гахамой, растянув простыни, стали переодевать девочку в Юкиночкину красивую накидку на купальник. Я не знал, как эта красота называется. Табиччи, Хаяма и Тацука вместе со мной разделись до пояса. Если спортсмены выглядели здорово, то мы с Тацукой не очень. Однако так было нужно, так придумала Юкина Шита. Прокричав заклинание, я вызвал у большинства нервных смех, но взял ведро и облил Тоби. Закричав от холода, он вздрогнул, уставился на меня в ярости, но побежал к костру и прыгнул через него. Постучав в бубен, я продолжил с заклинанием, и следующей неожиданно встала Хирацука. Ее я тоже облил водой и отправил прыгать. Удивился, она была с роскошной косой. Затем Хаяма и Миура. И тогда ко мне привели дрожащую, с большими глазами Цуруми. Да, пламя было еще высоковато, и я уже приготовился тянуть время. Зачитывая куплеты из Фейерунд-Вассер, я посматривал то на девочку, то на костер. «Хахачиман, за зачем эта глупость?» Возмутилась она. «Так ты хочешь или нет?» Спросил я ее, и стал теребить ей нервные окончания своей нелепой и даже неритмичной игрой в бубен. Эбина принесла воды, в глазах у нее был чистый восторг. «Я бы не так сделала, не так, но обряды посвящения крутые», шептала она. Я облил Цуруми водой, отчего та вздрогнула и вскрикнула, и в глазах появились слезки. Зачитывая куплет, я смотрел, как тускнеют ее глаза, а на лице появляется злость. Она уставилась на костер. Табичи и Хаяма с Тацукой стали ритмично хлопать в ладоши, создавая еще большее давление на девочку. Нет, Цуруми сложно было подбодрить. Она должна была переломить себя. «Давай!» Тихо подтолкнул я ее к прыжку, и та побежала. Парни приготовились совать руки в костер, но не понадобилось. Упав с той стороны небольшого костра на руки учительницы Хирацуки, Цуруми оказалась в безопасности. Прошло не очень плохо, не как я думал. Юкина Шита подкралась ко мне со спины и облила меня ведром воды. «А-а!» — вскрикнул я. «Хмм!» — ушла Юкиночка, довольная собой. Подумав чуть, я прыгнул через костер и оказался на той стороне. Подошел к Руми, которую немного успокоила и погладила Хирацука, вытирая ей волосы, и сказал: «Видишь, ты все можешь», — сказал я. «Поздравляю тебя с посвящением в рыцари Пофига и круглого дивана, адепт первой ступени». «Ну, что ты несешь?» — закричала Руми. «Замолчи, стыдно, стыдно». Все вокруг надо мной захохотали. «Ничего, привыкнешь», — отмахнулся я. «Ты просила силу, ты ее получила. Вечером будет твое испытание», — проговорил я и заметил. «Хотя подсохнешь, можешь остаться с нами. Надо позвать Камачи, ее могли комары закусать на стреме». Часть 48. Переодев Цуруми обратно, она была красная до корней волос после всего пережитого, мы оставили ее успокаиваться, а также поиграть с Камачи и Тацукой немного. В реквизите были небольшие мячики. Затем Хайта дождался, пока девочка успокоится, и пригласил ее поговорить под теньком у дерева. Разговор я их слышал краем уха. Там и Миура помогала. Ее довольно громкие высказывания было прекрасно слышно. «Не ссы, мелкая», — сказала она. «У всех нервы, никто толком начать не может. Еще раз, после извинения сперва подожди, а потом, понимая, что все непросто, проговори нечто отвлеченное по теме. Слушай их, если ты будешь хорошо во многом разбираться и честно признавать, что чего-то не знаешь, то тебя будут уважать за это». «Правильно», — кивнул Хайта. «Не стыдно чего-то не знать, скрывать это, вот что стыдно». «Да, тебе придется много усердно трудиться. Хачиман говорил, что это всегда труд, с вами разговаривать». Оба топа школы чуть скривились. «Ну, об этом им говорить не надо. Однако он прав, это нелегко, нужно стараться. Лучше все-таки много не болтать, иначе заговариваться станешь», — добавила Юмика. «Сейчас тебе нельзя выглядеть смешно. Чуть потом, когда все подуспокоится, сколько угодно, это не помешает тебе общаться. Но смешно выглядеть совсем не круто», — погрустнела Румичан. «Лучше выглядеть смешно, чем никак. К тому же, только что мы научили тебя тому, что неважно, как ты выглядишь. Просто будь смелее», — проговорил Хайта. «Почти все между людьми можно исправить, если не доводить до крайностей. К тому же, компании всегда нужен кто-то веселый и даже крикливый. Просто найди меру. Сразу не получится, сразу ни у кого не получается». «Именно. Не бойся ошибиться», — добавила Юмика, — «и не дуйся, когда над тобой будут шутить, даже если это больно. Но мама и папа говорили, что надо уметь постоять за себя». «За постоять за себя можно потом и посидеть за всех», — проговорил я невесело и перестал слушать. «Отличные советы. Кто бы еще мной так занялся в свое время?» Юкина Шита подошла ко мне и произнесла тихо: «Похоже, у нее получится». «Откуда такое впечатление?» — спросил я. «На самом деле мы пытаемся ей внушить, чтобы она продолжала за себя бороться. так она и правда сможет найти друзей», — вздохнул. Подошла Юитян, она попыталась сказать что-то веселое, но я, неожиданно сам для себя, положил ей ладонь на голову и потер. «Что? О!» — выдохнула Юигахама и покраснела. «Ты че что делаешь?» Она стряхнула мою руку и надулась. «Это не слишком ли?» Я повернул голову к Юкина и заметил. «Видишь, я все еще не добрался до их уровня». Мюра не так реагировала. «Королева легко позволяет себе общение с простолюдином», — ответил я. «Да, маленькая госпожа, не называй меня так, я обычный человек, просто с богатством, связями, развитым интеллектом и красотой», — ответила Юкина Шита почти равнодушно. Я кивнул. «О твоей скромности можно говорить часами. Это же просто правда», — пожала Юкиночка плечами. Она посмотрела на Юигахаму пристально. «Ю, Юи, да, что?» — обрадовалась та. Юкиночка немного подумала. «Ты сама виновата в том, что он так с тобой общается». «Да», — возмутилась Юигахама. «Так значит гладить по голове девушку? Нормально». Чуть покраснев, Юкина Шита кивнула. «Это вполне целомудренно. Но я не это имела в виду, ты меня прекрасно поняла». Юи расстроилась. «Я... просто... ну, это же сложно, не так ли?» — спросила она. «Помнишь, как я впервые в клуб пришла? Столько разных острых тем сразу возникнет, и ни с кем не поругаться очень и очень сложно. Как же не просто вам, девушки, то ли дело у нас». Получил по репе, дал в ответ, вот и помирились. Я отошел от них подальше, к пацанам. Табичи посмотрел на меня хмуро. «Слы, Хикигая, начал он правильно. А во, серьезная тема есть». Я шепнул ему, «Ухаживать за Ибиной надо правильно. Она очень чувствительная, сам потом поймешь почему. А еще она тебе не очень доверяет». Тацука вмешался. «Да, она довольно скрытная. С ней совсем непросто. А еще она такое болтает, что хоть стой, хоть падай». «Че такое?» — притих Табичи. Я пихнул его локтем и указал подбородком на Хину. Та стояла одна и игралась с фотиком Цуруми, присматриваясь к чему-то. «Она держится за Юмика, остальные мы ей не особенно интересны», — сказал я ему тихо. «Нужно завоевать ее доверие и интерес. Как это сделать? Я не знаю. Она использовала меня, чтобы ты подумал, что она с кем-то встречается». «Чё, такая продуманная?» — удивился Какеру. «Ты готов к этому?» — спросил я. «Ну, типа, типа, да», — кивнул он. Я покачал головой. «Нихера ты не решился, Таби». «Да, блин, Хикигая», — поныл он. «Говори уже, не томи». Тогда я поведал мальчикам о том, зачем на самом деле Хина приходит посмотреть на их тренировки. И оба, особенно Тацука, потемнели лицами. «Чего? Слово даю», — решился я. «Это есть, она немного отбитая», — чуть обрадовался Табичи. «Ну, так даже лучше, наверное. Почему нет?» — пожал он плечами. «Слух, если позвать ее в книжный и попробовать спросить про мангу?» Я пожал плечами. «Неплохой план. Главное, чтобы мне не досталось. Не хочу серьезные разговоры. У него бицуха нормец, а живот в кубах. Если разговор серьезный, то я отбивная. Прости, Эбина, жить я хочу больше». «Тацука, зажми уши», — сказал я и без паузы потребовал. «Только не тупи, блять, Табичи. Не надо ей у школы признаваться, понял? Поухаживай и погуляй, только изучи ее интерес». И добавил, хлопнув его по плечу: «Камикадзе». Стали разбираться с костюмами, пришли к выводу, что так никого не напугать. Камачи переоделась за ширмой в костюм кошечки и подошла к Юкионне Юкинашите. «Ня». Та уставилась на Камачи, нерешительно осмотрелась и отвернулась. «Ня-а». Потрогав лапой, Камачи заглянула ей в глаза. «Пэ, прекрати». «Ня-а». «Ай». Юкинашита обняла Камачи и стала вертеться с ней в руках. «Прекрати, прекрати, милота, тебе очень идет. Так и что делать будем?» «Честно, я не хочу в это переодеваться», — сказала Юмика. Суккуб Юигахама в своем наряде и с рожками отдельно доставляла. Она рычала на зеркало некоторое время, а затем повернулась ко мне. «Что, Хикки, мне не идет?» «Очень идет», — ответил я. «Братик, ты даже не пытался. Я просто думаю, зачем эти штуки в летнем детском лагере», — сказал я. «И эта палка еще выглядит подозрительно». Юмика захохотала, а остальные девочки смутились. «Так это обычный перекрашенный жезл», — покрутил резиновое изделие Хайта. «Да, а вот форма полиции явно кому-то была дорога». «Посидели. Так мы будем пугать или нет?» — спросил я. «Идея есть, но нам за нее по шее отвисит». «Слушайте, у нас и так уже одна проблема, давайте не выпендриваться и сделаем для галочки», — проговорила Миура. «Я за то, чтобы пугать», — вдохновилась Ибина. «Я знаю, как вести группы, чтобы стрёмно было, чтобы напугать детей, нужно создать атмосферу. Помните ту пожарную тревогу, которая неясно, учебная была или нет, спросил я. Если мы создадим впечатление, что все пошло не по плану, то сперва над нами посмеются, а затем начнут тревожиться. Нельзя на это идти, отказалась Юкина Шита решительно. Проблема в том, что так мы не только их напугаем, к тому же это серьезный стресс. Отказано, я и не настаивал. Тогда я согласен, давайте делать для галочки. Суруми мы предупредили, что их группа пойдет последней. Подстроить такое не составляло никакого труда, нужно только огласить результаты. Этим должна была заняться Камачи в своем костюме кошечки, она никого не могла напугать. «Стоит ли добавлять Хикигари-куну немного грима?» – спросила Юкина Шита. «Его стоит поставить в самое глубокое место, как крещендо». «В смысле?» – удивился я. «В прямом. Ты же страшный», – сказала она. «Глаза как у натурально ожившего мертвеца, так что и думать тут ни о чем». «Ну и пофиг», – отозвался я. «Предлагаю действовать на контрасте», — решила Юкина. «Сперва не такие уж страшные с костюмами, и они не будут панчлейном, а затем Хикигая-кун». «Хина», — я обратился к Йоищице. «Слушай, а ты можешь придумать сценарий, что-то про настоящую храбрость, чтобы я в конце испытания у них спрашивал, что говорить девчатам, я знал точно. А, еще, отберите у них фонарики», — придумал Хайта. «Так им будет тревожнее». «Логично. Значит, про храбрость, да», задумалась Хина. «Времени мало, но я знаю одну заготовку. Я сидел на пне в порванной одежде и ждал, пока ко мне начнут приводить детей. Фонарем игрался тихонько. Неподалеку бродил Табичи, он должен был охать и кричать в тишине, дергать кусты, не в прямой видимости. Мы переписывались. Я задолбался ждать. Юкиночка занималась организацией, и потому она ходила между участками призраком, не собираясь отзываться на детские крики. Она принесла мне воды, вернее, как, Хикигая, ты где?» – спросила она, находясь в нескольких шагах. Как так вышло, что она меня не видела, я не понимал, но я-то к темноте уже пригляделся, привык и потому мог много что различить. Вместо ответа я подсветил себе лицо фонарем. «А-а!» – вскрикнула Юкиночка. «Эфух, надо было тебя гримировать, б было бы не так страшно». Она подошла поближе. «Так, вот твоя вода», — вздохнула. «Твой наряд тебе очень идет», — сказал я. «Да-да, мне тоже нравится», — буркнула она. «Уху». После этого неприятного звука Табичи написал в чат. «У меня получилось, очень неплохо». «Это, Юкиночка подошла ко мне поближе. Как ты тут один?» «Нормально», — она спросила ехидно. «Ты от страха такой неразговорчивый, голова болит», — ответил я невесело. «Нормально, я справлюсь. Если что, есть чат, напишу. А ты как обратно-то пойдешь?» Юкина Шита ответила бодро. «Меня Юмика ждет. Она в костюме жрицы будет встречать детей после тебя, чтобы напоить успокоительным». «Как весело», – процедил я. «Никто не виноват в этом, мы лишь используем твою особенность». Юкина подошла поближе. «Это мне? Нет, неважно. Я пожал плечами. Захочет, скажет. Ты не переживаешь?» – спросила она. «Все-таки Цуруми, твоя подопечная». Я повернул к ней голову и снова услышал писк. «Да хватит меня пугать, ох, хи-хи-хи», засмеялась Юкина. «А неплохо, да Нацуё сама, конечно, не дотягивает, но неплохо». «Да как-то поздно уже переживать», ответил я. «Все, что могли, мы для нее сделали». Юкиночка покивала. «Тогда стоит пожелать тебе удачи». Запиликали телефоны, это Камачи отчитывалась, что запустила первую группу. «Ладно, я побежала. Прошедшим испытание бежать в эту сторону, Хачиман». Она указала за собой. «Там будет Юмика в наряде жрицы». Когда она ушла, я спустился с пня и сел на траву, привалившись к нему спиной. Попробовал откинуться и полежать так, отдыхая. Главное, не уснуть. Моргнул раз, моргнул два. Очнулся от шума веточек. На полянку выходили детишки. Потрясенный, я приготовился пугать. «А вон кто-то, лежит, а-а!» закричали девочки, вцепившись в мальчиков. «Я не понял, вы еще ничего». Дети развернулись и побежали обратно. «Это, ну, да ну вас!» Я расстроился. Табы перехватил их в лесу и написал о том, что отводит к Миуре. Еще и поругал меня за то, что так их перепугал. Очень немногие дети прошли меня. Это была группа мальчиков и смешанная группа, где был яркий лидер. Первые подошли ко мне и, вскрикнув, отпрыгнули, но они похватали палки, когда я поднялся, абсолютно искренне кряхтя. Вао, охнули и задрожали. Раньше я им явно меньше казался. Кто тут такой храбрый, чтобы беспокоить мертвого бога войны? Спросил я, стараясь делать голос низким. Захрипел, дав фальшак, но детям пришлось по вкусу. Это мы. Вот, у нас есть защитный амулет. Показал мальчик какую-то нелепую фигурку, напомнившую мне какашку. Может, какашка это и была. И все, в этой какашке храбрость твоя. Что волшебник дал, то и есть. Возмутился мальчик. Я знаю секрет этого колдовства. Нечистую суть он от меня не скроет. Проговорил я громко. Слушай мой голос. Ты не обладаешь храбростью. Брось свою какашку. Дети зашептались. Что есть храбрость? Спросил я и сделал шаг вперед. А-а, да бей его. Воскликнул кто-то, и на меня накинулись с палками. Палки я, конечно, быстро отобрал, но детям сказал, вот это уже на что-то похоже, смертные, теперь моя очередь. Дети отпрыгнули, но один из мальчиков внезапно извинился, это, прости, Камисама, мы виноваты, погорячились, дай нам знак, чтобы пройти. Тогда я сел на свой пень, храбрость не в том, чтобы толпой на одного броситься, и не в том, чтобы в одиночку, на толпу. Храбрость в том, чтобы признавать ошибки и вовремя их исправлять. Запомните, смертные, всегда вовремя, никогда не поздно. Сказал я наставительно и глубоко вдохнул. Закричал изо всех сил. Мика, забирай своих детишек. Они ушли к Юмика, куда я их направил, а сам написал в чат, что они прошли. Во второй группе вообще было хорошо. Три девочки запищали и задергались, а вот лидер мальчиков почти сразу понял, что от него требуется. Хачиман Дона, нам дорогу бы узнать. Извините, что потревожили. Толковый пацан. Только потом я от Юмика узнал, что он чуть не разревелся в конце и кать начал. Часть 49. Девочки с Цуруми-сан подошли ко мне последними. Я не собирался их пугать или путать, хотя отыграть свою роль хотелось хорошо, чтобы потом никто не жаловался. Получив немного времени на подготовку, я стал продумывать свою речь перед девочками, чтобы они хотя бы задумались. Но когда они подошли, а я просто сидел на пне, я услышал вскрик. А-а-а, девочки вздрогнули и прижались друг к другу. Но потом Цуруми подошла поближе, а за ней остальные. Они встали и стали присматриваться. Это же он, Хачиман, да, я посветил себе на лицо фонариком. Девочки сперва охнули, а затем расслабились. Точно, Хачиман. И тогда я посветил им в лица. Ай, что ты делаешь? Вы пришли сюда и оторвали меня от моих диванных дум. Проговорил я. Я, между прочим, продумывал стратегию, как мне выбраться из запечатанного священного леса. Ай, ну, Хачиман, запросили девочки. Мы же пришли, зачем уже решать загадки? От других детей я слышал, что здесь вы проходите испытание на храбрость. Проговорил я, и вы здесь за этим же. Общий вздох. Хай, а правда нужно это делать? Ну, блин, это довольно тупо. Тупо. Мы же все поняли. Я встал с места и вытянулся в полный рост, потрещав косточками. Это как папа, который переоделся в Санту, проговорила Юка. Я этим воспользовался. И что, ты стишки ему не читала? Спросил я. Санта, да, святой, если на наш переводить. Привели бы его сюда, не так скучно было бы. Девочки немного подумали. Тогда бы ты отсюда выбрался, Хачиман. Попробовала Румичан пошутить. Девочки захихикали. Да, выбрался бы. Может быть, пожал я плечами. А может мне и здесь нравится. Вон каких красавиц ко мне приводит. И столько много. Жаль, съесть их нельзя. Печать не дает. Я вздохнул. Подошел к Руми и сделал вид, что хочу положить ей руку на голову и охнул. Ай, нельзя. Хорошо же вас защищает Мика. Итак, вы здесь за разрешением пройти дальше? Покивали. Но испытание же на храбрость? Спросил я. Как мне вас испытать, если вы уже провалились, и потом, я не могу вас тронуть, Я походил перед ними и затем указал пальцем, обвел всех, включая Цуруми. Поднял палец вверх. В ваших сердцах тьма есть, и не пущу я вас к Мика, пока вы ее не поборете. Чернота эта позволит мне властвовать вами. Объявил я восторженно, подняв к звездам руки. Да, это мой шанс на освобождение. Ахаха, я закашлял, девчата рассмеялись. Что он имеет в виду? Как пройти-то? Не поняла девочка. Подожди, я думаю, это простая загадка. В наших сердцах тьма. Может, бояться надо перестать? Спросила Юка. Но, подумав, она обратилась к Руми. Ты знаешь, Руми-чан подумала и проговорила. Да думаю, знаю. Она вышла вперед и встала ко мне спиной. Затем задрожала. Это, Юка, прости меня. Я Авредина, я наговорила тебе такого. Прости меня, пожалуйста. Каха-каха. Румичан силилась не заплакать, но у нее не получилось. И тем не менее она стояла, опустив голову. «Я все еще хочу с тобой дружить», — всхлипнула Руми и стала вытирать слезы платком. «Сука, я сейчас расплачусь», — сказал я насмешливо. «Думаешь, тебя, такую нелепую и высокомерную, жалкую хоть кто-то услышит и простит?» Я хохотнул, а Руми обернулась и как обиделась на меня изо всех сил. И тут Юка надулась. «Ты сама виновата». Потому что не надо было так обзываться, и она тоже вдруг расплакалась. «Знаешь, как больно быть хуюкой», — дрожащим голосом проговорила девочка. «Знаешь, я же не обзывала тебя так, просто хотела поиграть с твоим пансаном». Весь класс это слышал, и мальчики подхватили. «История у них, конечно, так отбирать было зачем?» — спросил я. «А что она?» «Ну, Юка надулась. Вот, я же два раза попросила». Юка всхлипнула и выдохнула. «Прощаю», — я фыркнул. «Как трогательно, но это же не все, да?» — усмехнулся я. «Вы здесь не одни, и в твоем сердце, Юка, тоже есть тьма. Я не хотел, чтобы они делали это все вместе, коллективно в японцах сильно, и тогда это ничего не решит. Я ждал, что каждая извинится сама. Замолчи уже, кто ты там?» — возмутилась девочка с хвостиком. «Это, ну, Румичан, прости меня тоже. Я придумала тебя так наказать, потому что Юка плакала. Ага». Протянул я. «Вот моя первая слуга». «Нет, я прощаю», — проговорила Руми. «Всех девочек». Я скривился. «Да хватит, что вы такие жалкие. Прости нас, Румичан. Румичан, мы были неправы. Вернее правы, но неправы. Все о!» — закричал я. «Все о! Хватит ваших соплей. Не могу слышать. Идите, Мирикао, забирай своих сопливых детишек». Дети обернулись, но ничего там не увидели. Я поднял свою бутылку водички и отпил. Затем предложил Руми умыться. «Все, Хачиман, закончилось?» — спросила Юка. «Мугу, блин», — возмутилась она. «Я маме все расскажу. Плакать заставили. Ммм». Она подошла и стала бить меня по груди. Я ручки-то ее откинул и предложил Румичан умыться. Она согласилась. «Пошли», — сказал я. «Я отведу вас к жрице. Дальше сами. А я пойду грим смывать». Девочки пошли за мной, следя за лучом фонарика. «Ну ты устроил, братик Хачиман», — буркнула Юка. «Я вся дрожу». «Так, ты, вырасти, короче, сперва, потом говори такое. Фальшивый божок Хачиман, и колдовство у тебя дурацкое», — поддержала ее другая. «Ни разу не круто». «Да», — вздохнула Руми. Я нахмурился и проговорил. «Не было никакого волшебства, девочки. Все было по-настоящему. Я же не Санта». И девочки притихли. Передав их нервно ожидавшей Миуре, я попытался размяться и попробовал дойти к умывальнику, умыться. Когда вернулся, праздник уже был вовсю. Девчата и мальчишки начали расходиться по группкам, хотя некоторые и стали танцевать, как и говорили учителя. Я кивнул Хирацуке, та улыбнулась и показала. «Смотри, группа Юки собралась впятером и что-то обсуждала. На этот раз Руми стояла хоть и с краешку, но со всеми вместе. Похоже, ты справился». «Я сейчас расплачусь, сенси». «Прекратите», — скривился я. «А-а, стыдобище, у меня пофиг закончился». Последняя крутая фразочка жгла мне нервную систему. Сидзука потрепала меня по голове. «Отличная работа. Никто кроме тебя не мог с таким справиться. Будет поощрение», — уточнил я у нее. Учительница подумала, фыркнула и пошла мне за спину. «Не будет». Внезапно мягкие губы, пахнущие табаком неприятно, коснулись моей щеки. «Так пойдет», — я покраснел до самых ушей. «Все, гуляйте, я пойду проверить, что там с фейерверками мутят». Ушла Сидзука. Я сел на ступеньки и стал смотреть устало. «Не понимаю, как у нас это все-таки получилось. Я ждал другого». «Что ж, твой план сработал. Хотела бы я знать, что ты им там говорил». Я ответил честно. «Я и не помню уже». Напряжение было сильное. Юкина Шита тем не менее попыталась позубоскалить. «Похоже, любое хорошее дело не закончится благодарностью». Я проговорил. «Да подожди ты, Юкина Шита, ей это пережить надо. Потом, может быть, когда-нибудь, она проявит так необходимую тебе благодарность. Не слишком-то воодушевляет. Полагаю, ничего ты не дождешься». «Так, это она меня за поцелуй сенсея в щечку терзает? Вот что, поднимайся и иди сдавать реквизит». Стала она меня поднимать и смывать грим. «Меня вы не красили». «Да, ой, забыла. Так на мертвеца похож». «Что?» Я посмотрел на Юкина, Она была очень собой довольна. Хачиман, мы оба вздрогнули, когда Руми прокричала рядом. Она отвернулась и заложила руки за спину, а затем позвала. Хачиман, пошли танцевать, сказала она и уставилась на меня своим равнодушным взглядом. Какой талант, так быстро овладела, там мальчиков много, начал я, мне пофиг, пошли. Она схватила меня за руку и потянула к костру. Злая и высокомерная Руми украла мой первый танец. Я оглянулся на Юки Нашиту, та удивленно, с приоткрытым ртом, смотрела, как меня утаскивают к костру. Затем нахмурилась и отвернулась, ушла с независимым видом. Над Руми все посмеялись и вроде даже стали дразнить, но та не обращала внимания. Она взяла меня за руки и улыбнулась. «Давай, братишка Хачиман, ненавижу эту мелкую», — возмутилась Камачи-сан. «Я хотела выпросить у братика что-нибудь, пока он под впечатлением». Она лениво крутила в воздухе бенгальским огнем. Я в шоке сидел на ступеньках и смотрел за тем, как пенится спиральная фиговина. Забыл, как она называется. «Да, денек, конечно. Эй!» — позвал меня Хаяма, предложив банку с газировкой. Я взял и вздохнул. «Как дела, Хикитани?» «Портовая шлюха родила», — ответил я тупо. Тот скривился. «Отсылка на ведьмака», — сказал я ему. «Чего хотел? Я тут немного в шоке, что у нас все получилось. А ты на это не рассчитывал?» «Нет, я не думал, что это получится сегодня», — сказал я. Хаяма сел рядом. «И правда, это удивительно. Извини, что напряг», — сказал я. «Да ничего, не так уж и много мы сделали. Хотя посвящение было просто нелепым, оно и должно было быть таким. Я даже думаю, что было бы, если бы тогда Хикигая был в нашем классе». Я посмотрел на Хайта, тот надел улыбчивую маску. «Ничего, это вы помогли мне стать таким», — ответил я. «И правда, хотя врезать тебе с каждым днем хочется все больше», — посерьезнил парень. «Да за что хоть», — закончив с фейерверками, команда вожатых разошлась по номерам. Пацаны устало вздыхали, хотя лица у всех были довольные. Тишина. Я спать приготовился. Табы поворочился и вздохнул. «Ладно, Тацука, а тебе кто из девчат нравится?» «Камачи ему нравится», — ответил я за него. «Да нет же, ты просто, ну», — засмущался тот. «Телефон-то у нее возьми, дурачок», — сказал я ему и отвернулся. «А тебе, Хикитани?» Я подумал и сообщил. «Каких-то особых чувств я никому не испытываю», — проговорил я, затем поправился. «Хотя нет, когда я вижу Харуна, сердце стучит сильнее. Вот так, это и правда, и одновременно нет. Если ее трахнуть, депрессия пройдет, хотя к чему этот вопрос, если не ясно, как этого добиться вообще. Хотя пофиг, если сработает, то свою работу я выполню. Юкина вон как светится всего лишь после обычного нежного разговора. Надо что-то думать, Хачиман, иначе Харуна. Ну, ты понял, трахнет тебя. А ты, Хайта?» Спросил Какеру у Альфача. Тот помялся, вздохнул, а потом хмыкнул. «У меня сердце стучит сильнее от Хикитани. Он как конь заржал от нашей общей реакции. Идиоты. Ахахаха. Не лезьте. Да, я не знаю. Я не могу врать так же, как некоторые. А кто соврал? Хикигая. Ничего я не врал. Пожал я плечами. И попробуй сказать, что Харуна не прекрасна. Ты же явно не это имел в виду. Читает меня. Блин. Если я ее уговорю, то буду рад». Поднялся я, включив пофиг. «А нет, так и не надо. О чем этот разговор? Я тебя получше понять хочу». На что я ответил. «Это как-то не так работает». «Да, дружище, Сайкун», обратился я к Тацуке. «Есть чего пожевать, есть что-то охота». Ребята неожиданно взбодрились, и Табе предложил поиграть, но не нашли во что. Тогда я предложил Хайта. «Хайта, дай Табичи совет, как к Хине подступиться». Он удивился и нахмурился, но ответил. «Я этого не умею, парни, не стоит об этом меня спрашивать. Честно, никогда не страдал от того, что девушка меня игнорирует». Все втроем мы с завистью уставились на него. «Я тоже так хочу. Меня задолбали эти игры в острословие и понимание, и я немного устал от этого. Хочется такого. Я за Мимуру переживаю», — вздохнул Тацука. «Это не то, Сайкун, совсем не то». Часть 50. Вот так и завершилась поездка в летний лагерь. Детей построили с нами прощаться, и, прокричав большое спасибо, они стали собираться к автобусу. И мы тоже стали собираться, закинули на плечи сумки. «Хачиман! Хачимаан!» Прибежала Руми. «Хачиман, это, как его?» Она так нервничала, что забыла, зачем прибежала. «Фото и телефон!» Уставилась она на меня большими глазами. Я не знал, что делать и как реагировать. А к Руми уже бежала Юка с остальными, и на них нервно смотрела учительница. Я сказал сестре, дай ей свой телефон, а то фиг его знает, что ее родители подумают. Ох, братик, возмутилась Камачи, но она быстрее все сделала. Руми, ты чего? Добежала Юка. Ты куда подевалась? Я хочу сделать с братиком Хачиманом фото, сказала Руми. Он же тоже. Странно подпрыгнув на месте, Руми похолодела и сказала просто и легко. Сэмпэев тоже нужно сфотографировать. Так, бойцы, окликнула всех Хирацука. Живо построились. Дети, встали перед ними. Только я фоткать буду, вышла вперед Абина. Получив аппарат, она кивнула и все подготовила. Отлично. Скажите, сыр, фотка странной была. Наши с Цуруми лица, конечно. Хотя Юкина тоже. В любом случае, я был и недоволен, и рад одновременно. Девочек забрала и затолкала в автобус их учительница, и они уехали во свояси. Гляньте, Эбина показала нам и свое фото, лица там вообще у всех были не очень. Я так-то ей потом по почте пришлю, сказала Хина, так что можете не волноваться. Ты глянь, взгляды почти одинаковые, заметила Юи Гахама. Так-то сама она на Юкиночку очень похожа, и на Хирацуку немного. Кстати, Хина, воскликнула Юмика, покажи. Мы все попытались посмотреть на небольшой экранчик, и увидели там Святую Троицу, Цуруми, затем Юкиношита, и наконец Хирацука. Прикольно, картина Эбины, черныши недовольны, проговорил я тихонько, и все равно получилось прикольно. Ну-ка, Юкина поймала меня за рукав, что ты там сказал? Красивые, говорю, нравится такое, ответил я бодро и с улыбкой. Она немного успокоилась. Ты явно что-то другое сказал. Некий манифест. Не было такого, соврал я. Синси, я в машине. Хикигая, не спи, сказала учительница громко. Скоро пойдем в караоке, слышишь? Ага, кивнул я. Кстати, а что там такое подают или купить можно? Мне интересно. Разве там не просто поют? Удивилась Сидзука. Я покачал головой. Вот, спросил у Миуры. Она говорит, что там можно в кабинет еду заказать. Правда? Так мы не просто тупить и хрипеть в экран будем? Удивилась Хирацука. Она покачала головой. Наггетсы, заметил я, прочитав с телефона. Наггетсы это прикольно, но я такое не очень люблю. А традиционные там есть что-нибудь? Спросила учительница, покачав головой. Такояки, может, данго. На самом деле на месте посмотрим, я думаю. А какая у тебя любимая песня? Синси, вы не поймете, вздохнул я. Да ладно, Хикигая, ты же не говоришь о том, что я старая. Покосилась она на меня. Я не согласился. Причем здесь старая? Это Рамштайн, Сидзука. Она задумалась. Ну, напой что-нибудь. Я вздохнула и стал думать. На самом деле ничего такого интересного у них я не знал, что есть в переводе, но припомнил одну, которая мне очень нравилась. Да и по смыслу вроде такая, интересная, сейчас для нее самое время. Дети, внимание, тише смех. Я голос тьмы, я создан болью, и кое-что принес для всех, из груди вырвав это с кровью, и с этим сердцем властен я. Прийти в ночи, закрыв вам веки, я буду петь для вас, друзья, пока на небе ярко светит, сердца свет, благо, петь там и не нужно было. Послушав меня, Хирацука Синси засмеялась. Что это вообще такое? Нелепый перевод. Знаю я Рамштайн, не надо объяснять. Ага, только спеть его мы не сможем, скривилась Хирацука. Представь, если в этот момент зайдет обслуга, я пожал плечами. Я так-то там петь не планировал, если честно. В караоке парочки приходят, чтобы целоваться. Как, КХМ, минимум. А там как пойдет? Правда, не знаю, как Хирацука среагирует на приставание, поэтому стыд предстоит пережить. Надо же, я так устал в этом лагере. Слушай, голос тьмы, обратилась ко мне Хирацука. Ты там себе много не думай, ясно? Чё это ты так не вовремя Кавасаки врубила, испугалась? Да, это свидание, гордо сказала Сидзука. Но это не значит, что я разрешу тебе распускать руки, Хикигая. Зачем тогда идти? Пожал я плечами. Я так старался, Синси, а все потому что вы меня попросили, ТЦ. Да что ж ты такой ершистый-то стал, возмутилась она, закурила. Ну, что, Хикигая, как тебе в клубе? Я покосился на нее злобно. Привык, процедил я. Вот, видишь, а как упирался, помнишь? Помню, только говорить об этом совсем не хочу. Синси, вы же Юкина метите в главу учсовета после Мигурочки? Спросил я. Сидзука хмыкнула. Готова поспорить, что теперь она сама вызовется. Это же интересно, в конце концов. Я покачал головой, и после этого вы меня прохвостом, негодяем и злодеем называете?» — спросил я потрясенно. «Небольшие женские хитро». Она осеклась и фыркнула, затем сделала глупое личико. «Ты же не будешь злиться дорогой?» — и захохотала весело. «Хикигая, с тобой весело». Я включил «Пофиг». «Синси, это не помогло». «А, и пофиг. Скоро свидание», — запела она. «Скоро свидание. И свадьба потом». Хирацука осеклась и остановилась. Вышла покурить. Я оглянулся назад, все девочки спали, а Тацука слушал музыку. Он чуть приподнялся, и мне пришлось показать ему большой палец. Юкиночка носом в макушке Камачи, а та ее за ручки держит. Юигахама же ежилась и ворочалась с наушниками в ушах. «Так, Хачиман», — вернулась Хирацука. «Прекрати меня смущать так сильно. Вы не хотите?» «Да хочу. Просто. Ну, ты понял. Тогда и в караоке сдерживаться незачем. А, блин. Прекрати мне мстить». «Да я даже не пытался», — пожал я плечами. «Синси, вы странная. Я вот вам не сказал, а вы даже в этих походных вещах очень привлекательная». «Мм», — отозвалась учительница. «Вы представляете, как я к вам приставать буду, если вы будете в своей обычной жилетке?» «Не представляю. Покажи потом, раз такой смелый». Я кивнул. «Обязательно покажу, если не струшу». «А у вас какая любимая песня?» — спросил я. Она задумалась. «У меня на виниле был какой-то сборник лучших рокеров», — проговорила она. «Старая песня какая-то». «Нет, я вообще. Вообще». Сидзука посмотрела на меня и улыбнулась. «Moonlight Densetsu 17, ссылка в комментарии». «А во», — проговорил я. «Да». И Хирацука запела ее, как умела. Не очень приятно и красиво, но с большим чувством. И мне пришлось включать «Пофиг». Я внимательно смотрел на Сидзуку, и та выдохнула, довольная. «Мне, правда, Eternal Eternity больше нравится». Женщина с огоньком на меня посмотрела. «Это же про этих двух лесбиянок», — припомнил я. Сидзука кивнула. «Считаешь, я странная?» «Нет, если вам нравится, то я не против». «Не могу». «Хикигая, у тебя из изъянов остались только возраст и хилое тельце», — закричала женщина. «Можно замутить тройничок с...» — хохотнул я. Хирацука покачала головой. «Иди-ка ты нафиг», — выдохнула она. «А то я не выдержу и устрою тебе вырванные годы». Мы вышли из машины и стали разбираться с сумками, стали прощаться. Сайка сразу же убежал по делам, сперва завернув в туалет. Но пока мы с Камачи планировали остаток дня, к нам подъехал автомобиль представительского класса. Харуна выбежала из машины, похвастав роскошным белым платьем, со всеми весело здороваясь. «Привет, Хачиман, Юкина». Я обратил внимание, что Хирацука отошла в сторону и прислонилась к борту минивина. «Привет». Она внезапно повисла на мне, обняв. «Честно, соскучилась по вам. Что делали?» «Уже того, Харуна», — прикрикнула на нее учительница. «Отстань от них». «Ой, привет, Сидзучан. Как дела? Как сажа бела? Отстань от него», — говорю. И тут Харуна хитро улыбнулась. «Как же я отстану от своего почти родственника?» Синси подавилась и стала кашлять. «Сестра, не говори такое», — возмутилась Юкина. «Хватит». Юигахама влезла. «Стоп», — отодвинул я обеих. «Хочет, пусть обнимается. Я не против». И сам приобнял Харуна, но по-дружески, руку положил на спину. «Ха-а, все в пролете», — засмеялась Харуна и обворожительно улыбнулась. «Как успехи, Хачиман?» «Вопрос я понял, но пожал плечами. Думаю, все довольны. У нас было по-настоящему серьезное дело, и мы с ним справились». «Нет, я же про другое. Юкиночка», — она повернула к сестре голову. «Было что темным вечером?» «Н, ничего такого», — пожала та плечами. «Юкина, стоп, только не красней». «Покраснела». «Ага, мы просто поговорили», — подняла Юкина голову и кивнула. Харуна фыркнула, а затем в ухо мне сказала: «Это неожиданно, но я ревную, Хачиман». У меня задрожали ноги. «Да как ты это делаешь? Мое сердце просто не остановить». «Ладно», — воскликнула Харуна. «Юкиночка, собирайся быстрее, мы едем на спа-курорт». «Энно», — побелела Юкина лицом. «Не волнуйся», — продолжила Харуна и посерьезнела. «Я не буду тебя донимать». Медленно моргнула она и тут же чмокнула меня в щеку, побежала обратно к машине. «Судзуки, помоги Юкиночке с сумками. Сперва едем к ней на квартиру, взять вещи. Какие-то, не знаю. Давай, шевелись, у нас 3 часа до вылета на Окинаву». Юкина погрустнела и подобралась. Она пошла к своей сестре, а затем обернулась. «Спасибо, было очень здорово». «Юкина, тебя украсть?» — спросил я ее. Харуна услышала и развеселилась. Юкина же чуть покраснела. «Нет, все будет хорошо. Удачно отдохнуть, пожелала ей Камачи. Я краем глаза успел захватить лицо Юигахамы с выражением «Это мой шанс, сенси, Юигахама-сан, до свидания», улыбнулся я им, тайно подмигнув учительнице. Она покачала головой и усмехнулась. «Приколист, а, мне же на станцию. Проводите, меня?» – попросила Юи. Камачи обрадовалась. «Братик, сходи, а я пока в магаз. С этими заданиями и тайными посылами моя жизнь превращается в какую-то нелепую ленту из оторванных, связанных какими-то соплями, кадров. Я устал, оставьте меня в покое, и пусть я и дальше буду крохотным незаметным извращенцем. Хотя, пофиг, бонус, караоке. Я пришел к развлекательному центру чуть заранее, и потому удивился, когда увидел Ишики, в довольно скучной одежде прогуливающуюся с сумкой. Первое, что хотелось, отвернуться, но я решил, что привлеку больше внимания, если буду нервничать. Она помахала мне рукой. «Привет, сэмпай, кого-то ждешь?» «Привет», вяло махнул я. «Да, сейчас подойдет». «Ясно», улыбнулась Ироха. «Сейчас нет, но потом сходишь со мной кое-куда». «Никуда, я не пойду, хотя я тебе сейчас не интересен, но иди уже отсюда». «Да у меня болит уже все, и в первую очередь голова. Столько всего запоминать приходится. Схожу, хотя лето у меня почти все занято. Как вспомню Нацуё сама, так хочется куда угодно, кроме тебе. Тогда я тебе позвоню. Не надо мне звонить этим летом. Я все еще не знаю, что там со мной собрались делать, поэтому никаких планов. Только разве что. Нет, не ед». Я потер лицо и продолжил ждать. Хирацука не являлась довольно долго, я прождал более получаса, и собирался было ей уже звонить, как та подъехала на своей дорогой машине. Увидев низенький спортивный автомобиль, я вздохнул. Женщина вылезла из машины и потянулась. Она была в черной спортивной форме и оранжевой майке, которая лишь оттеняла ее прекрасную фигурку. Синси выглядела нервной и немного вспотевшей. Она помахала рукой. «Йо!» — крикнула она со стоянки. «Я тут, сейчас подойду». «Так, почему она так оделась? Есть ли какие-то разумные доводы? Кроме того, чтобы она не хочет пачкаться, а чем она не хочет пачкаться?» Хирацука Синси подвязала себе хвост резинкой, но тот меньше совсем не стал. Когда Сидзука закрыла машину и подошла поближе, я поприветствовал ее такими словами. «Сидзука, ты и в этом очаровательна, открываешься с новой стороны». Я внимательно ее осмотрел. «Да», обрадовалась та. «Я подумала, что лучше не краситься, раз уж все равно к хорошему визажисту не успеваю». Я кивнул. «Да, только глаза у тебя усталые. Извини, что выдернул в твои выходные, попросил я прощения». «ДДН ничего», смутилась женщина словно девушка. «Глаза усталые, да», кивнул я. «Такие, немного мерцают, ты щуришься, и потом видно, что все-таки не отдохнула, хоть и выспалась. Но это ничего, пошли отдыхать». Она кивнула, посмотрев на меня смущенно. Мы зашли внутрь и поднялись на соответствующий этаж. Девушка за стойкой удивилась, увидев нас двоих, и нахмурилась. «Простите, а вы только вдвоем?» — насторожилась она. «Да», — решительно кивнула Сидзука. «Будем орать песни, раз уж можно. Кстати, что у вас по еде?» — проигнорировала намек. «Хы». Я посмотрел на девушку за стойкой свысока, как делала это Харуна. «Завидовать нехорошо», — тихо сказал я. Девушка так смутилась и разозлилась, что даже не нашла слов. А вот Сидзука покраснела. «Хватит, что ты такое говоришь? А что она твоей красоте завидует?» — спросил я тихонько. Получил в плечо и охнул, засмеялся. «Да петь мы, ну, и поесть немного», — сказал я весело, как Хайта. «Не волнуйтесь, мы не желаем попасть на здешние камеры за чем-то непристойным». «У нас нет в заведении никаких камер», — буркнула девушка. Тогда я ее спросил: «А если найду, заказы для нас бесплатные?» Та прищурилась и заявила: «Да, ищите», — резко сказала девушка. «Выбирай пока», — сказал я Хирацуке, а сам уставился на девицу все так же свысока. «Тогда ставки поднимем», — поднял я бровь. «Что вы имеете в виду?» — нахмурилась девушка. Я шепнул ей: «Найду, будешь третьей». «Да пош». Увидев, как я заухмылялся, она постражела и только фыркнула. «Заказывайте и берите ключи». Взяв ключики, мы пошли в кабинет. Это была узенькая и тесная комнатка с телевизором и диваном, с небольшим столиком. Сидзука удивилась, тут должны были помещаться большие компании. «Да и я представлял это себе так же», — но работница пояснила, что большие комнаты заказывают для больших компаний. «Хотя, если мы готовы заплатить». Я прошел внутрь и постучал по объективу камеры, спрятанный рядом с немного отъехавшим разъемом под какие-то провода. «Вот, Сидзука, пошли в следующий номер». «Что вот?» – удивилась девушка и подошла поближе. Она охнула, тоже быстро это увидев, раз уж даже я нашел ту самую подглядывающую камеру. «А это, наверное, имитация». Я покивал, фыркнул и снова покивал. «И имитация тоже будет». «Ладно, не парьтесь», – сказал я снова в манере Хаймы. «Просто вы были к нам настроены недружелюбно». «Простите», — поклонилась работница. Я отмахнулся. Наконец, уселись, и нам принесли бесплатные напитки с небольшим количеством закусок. Комплимент от заведения, ха-ха. Ну, не арабские шейхи, конечно, но разве можно так жмотить? Впрочем, попивая холодный сок, я не мог ни на что жаловаться, халява. А то, что я знал, что в этом караоке-зале подростки трахаются... Так ведь это интернет, с ним ничего не сделать. Сидзука стала нервно тыкать в планшетик, чтобы выбрать, а, Хикигая, давай ты первый. Подвинула она ко мне орудие издевательств. Я не хотел ничего выбирать. Я сидел к Сидзуке близко, ее упругое бедро упиралось мне в ногу, и потому я тихонько балдел, делая лицом пофиг. Так, ну, все равно же пришли. Да, я тоже занервничал. Тогда, тут есть опенинги, из блича возьму два. «Один сам, а второй вместе». Удивилась Сидзука. «Какие? Илонса и Черинохана», — сказал я. «Проверим местный звук на долби». «На что? Технология такая, долби в окружении», — перевел я совсем неправильно. «Там фамилия была, вроде. Но пофиг же, вот же, нашел я. Акватаймс, поражает меня желание называться всякими бандами», — вздохнула Сидзука. Я вздохнул и встал, поскольку я тщательно тренировался дома, чтобы не попасть в неловкую ситуацию в гостях или большой компании, то был почти уверен, что получится неплохо. Во всяком случае, пока Камачи перестала зажимать уши, не поднять два сломанных крыла. Ты, видимо, устал от того, как ослепительно синеют небеса. Улыбка на лице не для других людей, а только для себя всего приятнее. Поверь, закончив, я выдохнул. Прикольно, ни в одну ноту не попал. Вот что нервы и угроза жизни делают. Однако Сидзука похлопала. «Вау, а ты неплохо поешь, тогда моя очередь, это». Она отпила своей горьковатой шипучки швипса и покивала. «Вот, знаю, давай Мунлайт Динсицу, ее-то мне уже точно не стыдно спеть». Она встала, поправив ткань на попе, а я ее поразглядывал. «Ух, неплоха, не Харуна, конечно, у той в целом лучше сложение, но очень интересно. Но здесь Хирацуку трогать нельзя, на самом деле стоит переместиться к учительнице домой». А там поиграть во что-нибудь совсем не романтичное, но сперва все-таки исполним нашу совместную глупую мечту. «Вух!» — вскрикнула Сидзука и повернулась ко мне. «Ну как, Хикигая? Во!» — показал я большой палец. «В оперу не возьмут, но если мне будете петь, я буду рад». Смутилась, уставилась на меня пристально. «Что? Не очень хорошо? Ну, модную Хиллоуилаун 18, эндинг первого сезона Оригайру, если я не ошибаюсь, вы точно не осилите». «Но вообще, очень хорошо». Хирацука подумала немного, а затем обрадовалась. «Да, моя любимая песня. Нравится Сейлор Мун?» – спросил я. «Очень. Хотя там все неистово тупые, я до сих пор порой залипаю. Но заставка аж до мурашек. Мы двигались согласно очереди и помогали друг другу переживать постыдные моменты срыва голосовых связок. Пищали, визжали, я все-таки поставил Bad to the Bone. Послушать в оригинале это было не так уж хорошо». Поэтому ее не стали заказывать. «Доев, я посмотрел на Сидзуку. Поехали к тебе», — предложил я. Она сперва кивнула по инерции, а затем охнула. «Че что, у тебя там приставка стоит? Или можем по префектуре с тобой покататься, где красиво?» — предложил я. «Я думаю, тебе нравится кататься, иначе ты не взяла бы такую крутую машину». Чуть смущенно Сидзука признала, что покататься ей хочется больше, и мы поехали на ее любимые места. Куда-то в гору, затем вниз, красивостей было много. Я продолжал поддерживать веселый разговор ни о чем и обо всем на свете, бросив запоминать подробности. «Приехали. Мы где?» – удивился я. «У меня дома», – воскликнула Хирацука. «Ты же был не против поиграть, а у меня как раз соперника нет». Сидзука зашла домой и отправила меня включать, а сама почему-то отправилась к холодильнику. Там она, насколько я сумел подсмотреть, дернула Тришата чего-то крепкого и хикнула, и только тогда отправилась в ванную, заявив, что скоро будет. Я занервничал. Впрочем, пофиг, сел играть, вспоминая, как управлять этой фигней, а то совсем растерял какой бы то ни было навык. Пф, Выдохнула Сидзука мне в ухо, а затем завалила, ухмыляясь, на спину. «Сидзука», настороженно спросил я. Она втянула носом воздух и поведала мне. «Камачи поменяла тебе шампунь на мой любимый», сказала женщина. «Чичева», Хирацука уставилась на меня зло. «Боишься?» «Правильно, у меня целый год мужчины не было», Сидзука прижала меня к полу. «И тут ты, весь в белом, это, куда бежим, дорогой?» Она опустила свое лицо ко мне поближе и всмотрелась в глаза. «Маленький злодей и прохвост, ты попался в свою же западню», захихикала. Я чуть успокоился и тогда смог включить пофиг. Потянулся и поцеловал ее в губы, как умел, а та и отстраняться не стала, но затем снова прижала меня к полу и воссела, как хозяйка положения. «Как ты там говорил, маленький ниндзя, скажи это, че что?» – удивился я. «То самое», – я задумался. «Моя госпожа», – попробовал я, расплывшись в хищной усмешке, Сидзука навалилась на меня всем телом и поцеловала в губы с языком, почти насильно запихав его мне в рот. Что с ним делать, я знал только в теории, и потому получалось очень неловко. Но женщина заерзала на мне, а затем и задергалась. Хах, выдохнула и снова развалилась на мне. «Ой, прости, что-то я не сдержалась», фыркнула она и усмехнулась, посмотрев на меня совершенно пьяными глазами. «Я вообще ничего не понял. Это, Сидзу», проговорил я. «Нет, не можешь сбежать. Нет, я не об этом. У меня тоже очень долгое воздержание, так что я сразу приду». Я заткнулся, поскольку Сидзука нежно потянулась к моему лицу и нежно стала целоваться. «Я забыла, что первое. Ничего, я тебя немного научу. И что, и все, что ли? А столько рассказывали, столько усилий, хрен знает на что». Потрогав мягкую кожу на упругой ягодице, я вздохнул, да пофиг, и разблокировал телефон спящий. Почитал немного сообщения, общение с некой Нанаа и с уважаемой Нацуё. Почту от прекрасной Харуна, скривился. «Да, Харуна, конечно, очень интересная личность, и кошелек у нее очень красивый и дорогой, это, а хотя пофиг, только снять ей стресс,